Острое несоответствие идеалов и прогнившей действительности приводит Гамлета к трагическому ощущению жизни, ставя перед ним дилемму – либо бегство от действительности, либо преодоление всех ее страшных уродств силой мысли и воли, действием, неистовой борьбой. Гамлет страстно, с великими муками душевно израненного человека ищет выход. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Вначале он полон безысходности, ничтожество жизни кажется ему роковым и непреодолимым. Кажется, нет никакого выхода из зловонной тюрьмы мира. Даже в смерти нет покоя. Гамлет ищет выхода. Гамлет бродит между иллюзиями и действительностью. Но, увы, очень часто питается плодами, выросшими не на почве реальности, а из эфира нашего мозга. Он ищет конкретных дел, но ему претят способы борьбы, насаждаемые Клавдием. Гамлет ищет, ищет страстно, падая и спотыкаясь, но ищет ключа к пониманию жизни и борьбы. Лишь одного он не ищет – примирение с окружающей его жестокой действительностью. Он не мог бы стать вельможей или принцем, дожидающимся трона, или любимым другом Клавдия. Гамлет ищет выхода. Он знает, что всюду окружен шпионами. Он окружен хитрейшими врагами. Надо усыпить их подозрительность. Гамлет представляется сумасшедшим. Мнимое сумасшествие, вынужденное притворство тяжело Гамлету. Но это маска, через которую он смелее смотрит глазами мысли на тот мир, который Фауст назвал царством моли. Ему, Гамлету, сложно действовать. Такова атмосфера жизни его окружающей, таков его век, таков сам Гамлет, его характер. Громадна сила любви Гамлета к Офелии. Для него любовь – это мечта о чистоте человеческой души, о благородстве человеческой природы. Вот почему так страстно молит Гамлет Офелию уйти, бежать, скорее бежать из окружающего их ада в монастырь. Гамлет стремится все удары принять на себя и вывести из огня нежную и любимую Офелию, чтобы сохранить свою нежнейшую из нежнейших любовь к Офелии. Гамлету приходится не только скрыть свою любовь, но и превратить ее на виду всех в пошлое приставание. И даже, о, как все это мучительно для Гамлета, в циничную грубость, как тяжело Гамлету. Но Гамлет ни на минуту не перестает верить в чистоту и честность Офелии. Грязь одной, грязь Гертруды он не распространяет на Офелию, но и любовь его не защищена от Клавдия. Вот почему он стремится вывести Офелию с поля боя, поставить ее вне схватки. Увы, она пала жертвой мира тюрьмы. Его бывшие друзья, Розенкранц и Гильденстерн, которым он так верил, оказались злее и хитрее гадюк. Кругом обман, предательство, издевательство над дружбой, верностью и любовью. Кругом мерзкие людишки, глупость, пошлость, зависть. И вам не удается разузнать, откуда в нем душевное смятение, терзающие дни его покоя таким тревожным и опасным бредом. Он признается сам, что он расстроен. Но чем, сказать не хочет ни за что. Оставьте нас. Да, государь. Оставьте нас и вы, моя Гертруда. Мы только что за Гамлетом послали, чтоб здесь он встретился, как бы случайно, с Офелией. А мы с ее отцом, законные лазутчики, побудем невдалеке, чтобы незримо, видя, о встрече их судить вполне свободно и заключить по поведению принца, любовное ли терзание или нет, его так мучит. Я вам повинуюсь. И пусть Офелия, ваш милый образ, окажется счастливой причиной его безумств. Если б так. Ты здесь гуляй, Офелия. Пресветлый, мы скроемся. Читай по этой книге, дабы таким занятием прекрасить уединение. В этом все мы грешны. Доказано, что набожным лицом и постным видом мы и черта можем обсахарить. Его шаги. Мой государь, идемте прочь. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Что благородней духом? Покоряться прощам и стрелам яростной судьбы? Или ополчась на море смут? Сразить их противоборством. Умереть. Уснуть. И только. И сказать, что сном кончаешь тоску и тысячи природных мук. Наследие плоти. Как такой развязки не жаждать? Умереть. Уснуть. Уснуть. И видеть сны, быть может. Какие сны приснятся в смертном сне, когда мы сбросим тленные оковы? Вот что пугает нас. Вот где причина того, что бедствия так долговечны. Кто снес бы плети и глумленья века, гнет сильного насмешку гордеца, боль презренной любви, судей неправду, заносчивость властей и оскорбления, чинимые безропотной заслуге, когда б он сам мог дать себе расчет простым кинжалом? Кто бы плелся с ношей, что похоть и потеть под нудной жизнью, когда бы страх чего-то после смерти, безвестный край, откуда нет возврата земным скитальцам, воли не смущал, внушая нам терпеть невзгоды наши и не спешить к другим от нас сокрытым. Так трусами нас делает раздумье, и так решимости природный цвет хереет под налетом мысли бледным и начинание взнесшееся мощно, сворачивая в сторону свой ход, теряют имя действия. Но тише. Офелия, в твоих молитвах, нимфа, все, чем я грешен, помяни. Мой принц, как поживали вы все эти дни? Благодарю вас. Чудно, чудно, чудно. Принц, у меня от вас подарки есть. Я вам давно их возвратить хотел. Примите их. Я вас прошу. Нет, я не дарил вам ничего. Нет, принц мой, вы дарили. И слова, дышавшие так сладко, что вдвойне был ценен дар. Их аромат исчез. Возьмите же, подарок нам не мил, когда разлюбит тот, кто подарил. Вот, принц. Вы добродетельны. Мой принц. Вы красивы. Что, ваше высочество, хотите сказать? То, что если вы добродетельны и красивы, ваша добродетель не должна допускать собеседований с вашей красотой. Разве у красоты, мой принц, может быть лучшее общество, чем добродетель? Да, это правда. И все-таки власть красоты скорее превратит добродетель в сводню, нежели сила добродетели превратит красоту в свое подобие. Некогда это было парадоксом, но наш век это доказывает. Я вас любил когда-то. Да, мой принц, я была вправе этому верить. Напрасно вы мне верили, потому что сколько ни прививай добродетель к нашему старому стволу, он все-таки в нас будет сказываться. Я не любил вас. Тем больше была я обманута. Уйди в монастырь. Чему тебе плодить грешников? Сам я скорее честен, и все-таки я могу себя обвинить в таких вещах, что лучше бы моя мать не родила меня на свет. Я очень горд, мстителен и честолюбив. К чему таким молодцам, как я, присмыкаться между небом и землею? Все мы отменны, плуты, никому из нас не верь. Уходи в монастырь. Где ваш отец? Дома, принц. Пусть за ним запирают двери, чтобы он разыгрывал дурака только у себя. Прощайте. О, помоги ему, всеблагое небо. Если ты выйдешь замуж, то вот какое проклятие дам тебе в приданое. Будь ты целомудренна, как лед, чиста, как снег, ты не избегнешь клеветы. Уходи в монастырь. И поскорее. Прощай. Но если уж ты непременно хочешь выйти замуж, то выходи замуж за дурака, потому что умные люди отлично понимают, каких чудовищ вы из них делаете. Прощайте. О, силы небесные, исцелите его. Слышал я и про ваши моливания вполне достаточно. Бог вам дал одно лицо, а вы себе делаете другое. Вы приплясываете, вы щебечете, вы припрыгиваете и хотите, чтобы ваше беспутство принимали за неведенье? Нет, с меня довольно. Это свело меня с ума. Я говорю, что у нас больше не будет браков. Все те, кто уже в браке, все, кроме одного, будут жить, а прочие останутся, как они есть. Монастырь, прощай. О, Глаза гордый, ум хорошо. Из лучших лучший пал до конца. А я всех женщин жалче и злосчастней, вкусивши от меда нежных клятв, смотрю, как этот несравненный облик растерзан при этом. Как сердцу снесть видал былое, видеть то, что есть. Ну что, Офелия, о принце можешь нам не сообщать. Все было слышно. Любовь? Не к ней его мечты стремятся. И речь его, хоть в ней мало строя, была не бредом. У него в душе уныние высиживает что-то. Я боюсь, что вылупиться может опасность. Чтоб ее предотвратить, я, быстро рассудив, решаю так. Он в Англию отправится немедля. Что ты об этом скажешь? Так будет хорошо, а все ж по мне начало и причина этой скорби в отвергнутой любви. Да будет по-вашему, но после представления пусть королева-мать попросит его открыться ей, пусть говорит с ним прямо. Дозвольте мне послушать их. Если он будет запираться, тогда пошлите его в Англию или заточите, куда сочтете мудрым. Да, нет спора, безумие сильных требует надзора.